Глава третья. Тишина, звук, цвет. Все-таки жаль немого кино. До чего приятно было видеть, как женщина открывает рот, а голоса не слышно. Чарли Чаплин. Ничто не стоит на месте. А кино не просто идет, оно бежит впереди зрителей, удивляя их все больше. Немое кино, звуковые фильмы, появление цвета, специальных эффектов, качественного 3D. Кинематографу нет еще и полутора веков, а он уже успел выхватить пальму первенства по скандальности даже у политики. И касаются эти скандалы не только жизни звезд, как можно подумать, но и технических новинок в области кинопроизводства. Беззвучный режим. Технический бум позволил добиться картинки вполне приличного качества. А отсутствие звука компенсировалось тем, что фильмы сопровождались живой музыкой. Для этого владельцы кинотеатров приглашали на работу топёров и даже целые оркестры. Но сочетание изображения и синхронного звука оставалось, если не недостижимой, то очень трудной задачей. Более того, возможное появление звука не нравилось многим и даже пугало их. Во-первых, кинопроизводители могли потерять часть доходов из-за ограничений международного проката. Интернациональное немое кино могло быть заменено на фильмы, в которых актеры будут говорить на вполне определенном языке, непонятном зарубежной аудитории. Другие, в том числе Чарли Чаплин, скептически считали затею с озвучкой бессмысленным аттракционом, омрачающим чистое искусство кино. Многие видные деятели кинематографии, в том числе советские кинематографисты, весьма резко высказывались на тему появления звукового кино. Действительно, немое кино на первых порах даже не сопровождалось интертитрами, текстовыми вставками, и актеры могли объясняться только мимикой и жестами. Характерную для немого кино экспрессию многие до сих пор считают проявлением настоящего актерского таланта. Актеров немого кино, начавших сниматься в первых звуковых фильмах, можно узнать не только по мимике, богатый язык тела отличает их от других исполнителей. Но технический прогресс и деньги в карманах публики не прислушиваются к мнению критиков и даже мэтров. Растущая популярность радиовещания стала сокращать доходы кинотеатров. Пусть и несовершенные, но все же начинающие появляться в 20-х годах прошлого века синхронные звуковые дорожки к фильмам привлекали аудиторию. Молодое звуковое кино наступило своим начищенным ботинком на горло немого кино. А то, в свою очередь, просто не смогло произнести ни звука. И только четверть немых кинолент сохранилась после появления звукового кино. Из-за потери интереса публики к морально устаревшим фильмам прокатчики утилизировали большую часть пленок. Даже знаковый фильм Фрица Ланга «Метрополис» 1927 года до 2008 года считался частично утерянным, и только обнаружение копии в Буэнос-Айресе позволило восстановить полную версию картины. Звуковое кино. Звуковое кино забрало весь багаж, накопленный немым кинематографом. В том числе такие изобразительные приемы, как крупный и средний планы, движение камеры, ракурсная съемка и панорамирование. Профессия топёра в кинотеатре исчезла, но зато монтаж обогатился монтажом звука и выделился в отдельный вид деятельности, за достижение в котором Американская киноакадемия теперь ежегодно выдает статуэтку «Оскар». Примечательно, что премию «Оскар» за лучшие титры вручили всего один раз, в 1928 году, Джозефу Фарнаму. В этом же году специальный приз получили Warner Brothers за картину «Певец джаза», первый звуковой фильм, награжденный киноакадемией. Уже в 1929 году большинство картин сопровождалось звуковыми дорожками. Технически это происходило так. Звук записывался отдельно на пластинке и воспроизводился синхронно с изображением на экране. Особые трудности вызывала синхронизация речи. Да, звуковое кино внесло в индустрию много нового, но поначалу техника была столь несовершенна, что нивелировала даже достижения немого кино. Например, слабые микрофоны не позволяли актерам перемещаться по площадке. Интересный факт. Самым ярким современным фильмом в стилистике немого кино можно считать картину «Артист» 2011 года. Тематика соответствующая. Голливуд, 1927 год, главный герой не верит в звуковое кино. Фильм собрал 5 статуэток «Оскар», в том числе главную за лучший фильм, 3 золотых глобуса и еще ящик призов поменьше. Больше цвета. Кинематограф обрел цвет не сразу. Как и с появлением в целом, в процессе обретения цвета кино следовало по пятам за фотографией. Впрочем, все проходило не так просто, как кажется. Первые фильмы в цвете нельзя назвать цветными, они были колоризованы. Черно-белые кадры вручную раскрашивались красками с 1895 года, когда на студии Томаса Эдисона для кинетоскопа подготовили фильм «Танец Лои Фуллер». Для того, чтобы в «Броненосце Потёмкине» Сергея Эйзенштейна 1925 года сцена подъема красного флага была экспрессивнее, режиссер решил прибегнуть к хитрости. На съемках использовался белый флаг, дающий на пленке прозрачную основу для дальнейшего раскрашивания. На каждом кадре флаг раскрашивался вручную. Позже в некоторых случаях использовались трафареты, через которые техникой «Патеколор» можно было прогнать пленку, а также фильтры для тонирования. Технологии различных процессов были сложными и дорогими. Для того, чтобы цветное кино могло конкурировать с черно-белым, стоимость съемок, копий фильма, а также проекторов для показов должна была быть не очень высокой. Поначалу цвет воспринимался больше как дополнительное развлечение, отвлекающее от простого сюжета, как красивая ассистентка фокусника от секрета фокуса. Большие режиссеры зачастую избегали цветных съемок, продолжая снимать на монохромную пленку. Не стоит забывать и о внешних факторах, тормозивших развитие отрасли. Великой депрессии в США, повлиявшей на Голливуд, и, конечно, Второй мировой войне, оставившей свой неизгладимый след на развитии кинематографа в целом. Процессы кинемаколор, техниколор, синеколор, многослойные кинопленки и другие новшества в отрасли в итоге к сегодняшнему дню пришли к двум основным достижениям — цветной кинопленке и цифровой видеосъемке. Оба изобретения основаны на совокупности тех или иных принципов, изученных за последние столетия.